Я, нет, вы представляете, я им показал, да я, да на пушечный выстрел, гора, горища коробок, со стола уже падают, так, быстренько собрались, и в машину, грозно скомандовал я, у меня багажник не резиновый, не переживайте, ваше сиятельство, мы сами все доставим быстро и аккуратно, нанесла мне удар ниже пояса старая Мегера, миловидная женщина лет 30, видимо, хозяйка салона, с улыбкой наблюдающая за сценой, а я тебе говорила, я тебя предупреждала, чурбанный мужлан, прекрасного не ценит, высунулась Дашка из примерочной, обращаясь к Аленке и снова задергивая за собой занавеску, в машину, бегом, прорычал я в ответ, сатрап, донеслось из примерочной уже в мой адрес, вышли мы минут через 10, часть коробок все равно пришлось тащить с собой, так как в них оказались вещи первой необходимости, нужные буквально сию минуту. Надо ленты маман отправить, юбочку я себе взяла, хорошенькую, простая такая, на каждый день, перед Ангелиной похвастаюсь, ну, и шляпку вместе с лиловым платьем примерить. Ты же помнишь мое лиловое платье, обратилась ко мне Аленка, как только мы сели в машину. Конечно, милая, ответил я, сочась ядом, накопленным за бесконечные 10 минут, в течение которых мне успели вынести мозг. Я у каждой из вас каждое платье помню, в каждом из четырех ваших личных шкафов, малепусеньких таких шкафчиков, размером с небольшой садовый домик. Безнадежен, констатировала Дарья, ни к кому конкретно не обращаясь. Вот такими милыми и радостными моментами я отмечал начало своей тихой и счастливой семейной жизни. А там мне пришлось оставить занятых хлопотами жен в столице, а самому мчаться обратно на верфи. Вызванная Шабалиным команда приглашала меня на осмотр вскрытого ими бункера. И не только меня одного. Попросили профессора Федорова с каким-то его другом забрать по пути. Делами в эти дни я почти не занимался. Едино что, так это звонок Киякина меня изрядно повеселил. Купец, он и в Африке купец. Особенно когда работает с интересом и любимым делом занят. Вычитал Степан Васильевич в газетах про парад Пилотис. Посмотрел фотографии в журналах. И родил более чем неожиданную идею. Курсы девушек-пилотов он решил организовать, из-за чего и просил выделить ему для обучения два дирижабля в срочном порядке. Я сначала лишь расхохотался, а потом всерьез задумался. Прав ведь купец. Я для невест во всей стране кое-как нашел девушек, умеющих пилотировать дирижабль, а ведь мода штука такая, скоро и другие захотят такой же подарок своим невестам сделать, а то и еще кому-нибудь. И где на всех женщин-пилотов набрать? А тут, вот они, почти готовые, и надо-то для этого не так много. Обучающих кристаллы для этих курсов подготовить побольше, да дирижабли инструкторами снабдить, чтобы необходимый нормативный налет часов пилотиссы получили. Вообще ни разу не удивлюсь, если в числе первых инструкторов лично сам Киякин окажется. Пилот он отменный, пожалуй, лучший из всех, кого я знаю. Ну, а уж про то, что обучатся эти девушки на дирижаблях именно моей конструкции летать, так это разговор особый. Не обучены они окажутся летать на чем-то другом. Поэтому, желаете пилота женского пола заполучить, покупайте дирижабли сами знаете чьих верфи. Как по мне, так основательно сумел Киякин меня удивить своим умением одним выстрелом двух зайцев убить. И уж тем более удивил, когда сказал, что курсами его дочь руководить будет. Вот чем мне нравятся наши купцы, так это своим отношением к отпрыскам. Всегда стараются деток к делу пристроить. Нет у них предубеждений ненужных. Бояре бы тысячу причин нашли, чтобы оградить своих дочерей от занятия чем-нибудь полезным, если это против понятия о том, чем пристало заниматься аристократке, а чем нет. Зато купцам только волю дай. У того же Липатова доченьки чудо как умело управляются с кондитерской, например, видел я их отчет за прошлый месяц. Растут доходы, как на дрожжах. Опять же купеческие дочки в молодости исключительно собой хороши, вот только когда они подрастают, тогда от чего-то в дородность уходит. Тут их с девушками из аристократических семей не сравнить. Порода, на то она и порода. Взять для примера княгиню Ватбальскую. Стройна, умна, элегантна, как не знаю что. Мда, порода. С генетикой у меня особые отношения складываются. Такие, что и рассказывать стыдно. Я, можно сказать, из-за нее, проклятый, воровством занялся. И не абы каким, а на дворцовое имущество позарился. Пусть и по пьянке на такое пошел, и перемкнуло, когда кровь увидел. Ну, в общем спер я простынь. Ту, что от первой ночи с Аленкой осталась. Стыдно, не передать. Вовсе не от того своровал я простынь со следами крови, что я фетишист, или еще кто. Все дело в медведевском наследстве. Большой пласт знаний по магии крови накопил в свое время Савва Савельевич. И кровь Рюминых там особой строкой шла. Профессор Федоров дожидался меня на летном поле не один. Вместе с ним у дирижабля стоял высокий худой мужчина в каракулевой папахе с усталым, морщинистым лицом. «Познакомьтесь, мой коллега, профессор Веденеев, геолог», представил вечно улыбающийся Федоров своего спутника. «А как, у меня что, нашлось золото или руды интересные?» — спросил я у Дылды, когда Федоров закончил процедуру знакомства. «Боюсь, у вас несколько однобокое представление о геологии», — на ходу отозвался Веденеев, поднимаясь вслед за мной в гондолу дирижабля. «То направление геологии, которым занимаюсь я, от полезных ископаемых весьма далеко. Впрочем, если вам что-то говорят такие термины, как геофизика или геомагнитные аномалии, то я могу рассказать о своей работе чуть подробнее». «Одну минуту», — поднялся я с кресла, в которое только что уселся, — «лететь нам часа два, а вы, как я заметил, немного продрогли, пока меня ожидали. Полагаю, под хороший коньяк у нас время быстрее пролетит». На самом деле мне не столько коньяк понадобился, как пауза в разговоре. В голове знакомо зашумело, как это бывает при очередном вбросе информации от сущности. «Про магнитные аномалии я знаю ровно столько, сколько это необходимо для навигации», — продолжил я разговор, вернувшись к столу. «По крайней мере, про канадскую аномалию и про нашу, курскую, мне известно». Изучив этикетку на коньячной бутылке, Федоров одобрительно подсокал языком, а потом решительно забрал у меня нож и тарелку с лимонами и начал умело нарезать лимон тонкими, почти прозрачными кружочками. «Да, курская. Мы до сих пор не находим бесспорного ответа на вопрос о ее появлении. Как-никак, а это самое крупное в мире месторождение железной руды, досконально расследованное вдоль и поперек», — покачал головой Веденеев, наблюдая за действиями своего друга. «А мое представление о геофизике в основном относится к области тектонического оружия», — добавил я, и нож в руках Федорова подозрительно дрогнул, сорвавшись с лимона и звякнув о тарелку. «Так вы знали, что находится в бункере, который был найден на вашей земле?» — положил профессор нож на стол и переглянулся с Веденеевым. «Понятия не имел. С чего вы взяли?» «А, ну да, геофизика. Получается, мы сами же и подсказали», — немного подумав, догадался Федоров. «Ну, что, по маленькой, выпили?» Заживали лимончиком. Помолчали с минуту, прислушиваясь к ощущениям. «Значит, вы у нас не простой геолог, а, как бы это правильнее сказать, военный геолог, так что ли?» Прокрутив в голове разговор, повернулся я к Веденееву. «Нет у нас таких геологов, и я с армией никак не связан. Да, работы мы некоторые по закрытым темам выполняем, но это обычная практика. Полагаю, вы понимаете, что знание — это само по себе оружие, зачастую куда более опасное, чем просто бомба или ракета. Во времена Советского Союза существовала программа «Меркурий-18». В ее рамках была разработана методика дистанционного воздействия на очаг землетрясения с использованием слабых сейсмических полей и переноса энергии взрыва. О том, какие последствия могут быть от ее применения, лучше всего проиллюстрировать примерами. В 1970 году на Лос-Анджелес обрушилось землетрясение в 8 баллов, вызванное испытаниями на полигоне, который был расположен в 150 километрах от города, в Китае, в городе Тангшань. День спустя после ядерного взрыва на полигоне Лоп-Нор из-за подземных толчков погибло около миллиона человек. Но для нас гораздо интереснее землетрясения в Грузии, вызванные бомбардировками Югославии, а потом волна толчков и до Кореи донеслось. Сейсмические возмущения в этом случае были спровоцированы с гораздо большего расстояния. Тут Веденеев приложил палец к виску, еще что-то припоминая. Последствия подземного взрыва в одну мегатонну вызвали в пустыне Невада порядка 10 тысяч подземных толчков и продолжались несколько месяцев. Так что, зная геологическую обстановку, иногда можно нанести потенциальному противнику серьезнейшие разрушения, даже не заходя на его территорию. «А еще есть вулканы», — подсказал Федоров, все с той же добродушной улыбкой на лице, словно Веденеев не ужасы описывает, а забавную сказку рассказывает. «Вулканы, супервулканы и разломы», — кивнул геолог, наблюдая, как Федоров аккуратно по второму разу наполняет снефтера из моего походного бара, и советская же программа «Вулкан». Взять, к примеру, вулкан Кумбервиха, расположенный на острове Ла-Пальма. Проснувшись, этот вулкан стряхнет в океан весь свой склон, а это около 500 кубических километров скальных пород. При падении образуется километровый водный купол, напоминающий ядерный гриб, образуется цунами, которое со скоростью 800 км в час побежит по океану. Самые большие волны, более 100 метров в высоту, обрушатся на Африку. Через 9 часов после извержения уже 50-метровое цунами смоет с побережья Северной Америки Нью-Йорк, Бостон и все населенные пункты, расположенные на расстоянии 10 километров от океана. Ближе к мысу Канаверал высота волны упадет до 25 метров, а на Испанию, Португалию и Францию обрушится 12-метровое цунами, которое пройдет вглубь континента на 2-3 километра. Профессора выпили по второй, а я отказался. У меня и так последние 3 дня без выпивки не обходились. Это им, закаленным мамонтом, от пары тройки рюмок ничего не будет, а мне пока достаточно. Архимаг и так штука опасная, а пьяный архимаг, это вообще жуть ходячая. Так вот, на чем мы остановились. Ах да, разломы и супервулканы, продолжил Веденеев, поймав волну лектора и слегка раскрасневшись лицом. Разломы хорошо изучены на примере континентального трансформного разлома Сан-Андреас, отделяющего североамериканскую литосферную плиту от Тихоокеанской. Он имеет длину около 1500 километров и является одним из самых активных разломов планеты. Больше 26 бальных землетрясений в год происходит из-за смещения плит. Инициировав сейсмическую нестабильность, можно вызвать целую волну подземных толчков большой силы, которая распространится вдоль всего разлома. Что значит вызвать нестабильность? Вклинился я со своим вопросом в паузу, возникшую в связи с принятием профессорами третьей порции коньяка. Вы, применяя магию, ощущали толчки почвы? Вопросом на вопрос ответил Веденеев, а я искоса глянул на Федорова. Не сомневаюсь, что оба профессора откуда-то слишком хорошо осведомлены о моих магических способностях, и даже не собираются это скрывать. Было дело, не стал я вдаваться в подробности. Подземные взрывы, применение магии, а то и обычная бомбардировка сейсмически опасных участков – это грубые орудия вмешательства. Существуют и более тонкие инструменты, позволяющие получать гораздо более впечатляющие результаты. У нас есть такое выражение «поймать волну». Вращающаяся земля – это автоколебательная система. Ее собственные колебания порождают целую систему стоячих волн, каждая из которых представляет собой генератор и своеобразный камертон, готовый к резонансу. Мощный генератор колебаний, с рассчитанной амплитудой и временем включения правильно запущенные встречные волны, входящие в резонанс и сталкивающиеся в области разлома, и вы получите длительную череду сейсмических толчков самого высокого порядка на каком угодно участке разлома. Главное правильно произвести необходимые расчеты и иметь максимально полную геологическую картину нужного вам района. Остальное, как говорится, дело техники. А с супервулканами того проще обстоит, покивал Федоров, слушая своего коллегу. Разбуди такой вулканище, к примеру, тот же Йеллоустоун, и целый материк окажется непригодным для жизни. Еще хуже, если проснется супервулкан Табу. Последний раз это было 75 тысяч лет назад, и от всего человечества тогда осталось в живых всего лишь 10-20 тысяч. Сейчас, наверное, выживет больше, но ядерная зима, которую наши деды и прадеды пережили, найдет свое еще более страшное продолжение. Считайте, что ваше предупреждение о недопустимости использования магии в сейсмоопасных районах я услышал, озвучил я тот вывод, к которому меня старательно подводили оба собеседника, но никакой связи с найденным бункером я пока так и не уловил, хотя наш разговор с него и начался. По ряду признаков можно сказать, что та система подземных убежищ, которую вы обнаружили, это недостроенный и законсервированный советский военный объект. На это указывают многие найденные там вещи, датированные годами существования СССР. Кроме того, сохранились в имперском хранилище некоторые документы, где упоминается о строительстве Центра управления тектоническими исследованиями. Под этим названием, как вы догадываетесь, предполагалось строительство Центра по управлению землетрясениями и прочими геофизическими коллизиями по всему миру. Мощнейший вычислительный центр, многоканальная спутниковая связь и разветвленная система различных устройств, а то и попросту законсервированных шахт, с заложенными там зарядами. Не исключаю, что и на дне океанов планировалось разместить не одну сотню сюрпризов, скажем, для формирования того же цунами или точечного воздействия на разломы. Социалистическая империя умела отстаивать свои интересы. Потом был период безвластия, смена строя, а там и международные договоренности ужесточились, связанные в частности с тектоническим оружием. Нашей стране, как вы понимаете, оно, это оружие, не слишком-то опасно. Камчатка, Байкал и небольшой кусок территории на юге – вот и все наши слабые места с точки зрения геологии. А в ответ одно нажатие кнопки, и целого материка нет, да еще и озоновая дыра, которой не один десяток лет на восстановление потребуется. Кому-то очень хотелось ощутить себя в роли Бога, заметил я, поежившись от представленной картины. Скорее, сатаны, с усмешкой поправил меня заметно пьяненький Федоров, с сожалением глядя на так и не приконченную ими бутылку, в которой бултыхалось еще 2-3 добрых порции коньяка, чутко реагируя на маневры дирижабля, идущего на посадку. Во главе со Степаном встречающих набралось не просто много, а очень много. Человек 100, не меньше, и я вижу, как от верфи еще бегут люди. Уха, слышится слитный недовольный возглас, когда я с профессорами выхожу из гондолы, а идущие следом пилоты закрывают двери, чтобы не выстудить салон. Разочарование встречающих понятно. Меня ждали с женами, а не с подвыпившими деятелями науки. Жены завтра прилетят, успокаиваю я собравшихся, а праздник завтра вечером на площади устроим. Минут 5 принимаю поздравления, улыбаюсь, отвечаю на вопросы. Потом мы рассаживаемся по машинам, и тут я начинаю крутить головой. Машин много, побольше десятка. Это куда столько народа собралось? А, впрочем, князь я или не князь? Конечно же князь, а значит и свита мне соответствующая положена. Опять же все кто нужно, сразу под рукой будут. Меньше запоминать придется и объяснять. Прямо на месте показывая задачи ставь. Мрачен, как вход в бомбоубежище. Кто из людей нашего времени не помнит эту фразу? Для многих из нас это уже просто слова, которые мы воспринимаем, как некий афоризм, а для наших предков, прадедов, а может прапрадедов, это долгие годы мучения и ожиданий, полуголодного существования и страха за собственную жизнь и за жизнь своих детей, годы выживания во время ядерной зимы. Вход в бункер, около которого нас встретили, был действительно мрачен. Огромные ворота, с прорезанным в них отверстием, вели в темную мглу. Судя по ржавым пятнам на растаявшем снегу, здесь когда-то могла быть железная дорога, рельсы которой нынче превратились в труху. Если судить по план-схеме, которую мне показал представитель встретившей нас команды, то верхний уровень бункера больше всего напоминает осьминога с отрубленными нечетными ногами. Эти обрубки заканчиваются вентиляционными шахтами, поднимающимися наружу и пронизывающими все 5 уровней бункера. 4 оставшиеся осьминожьи ноги – это сами выходы, 2 из которых серьезно разрушены, а остальные 2 вполне себе подлежат восстановлению, так как незначительные разрушения там наблюдаются только на первой сотне метров. 3 верхних уровня достаточно сухие и опасности не представляют, доложил мне один из членов команды прибывших сталкеров. Необычное название первопроходцев пришло из древней литературы и полюбилось тем командам, которые империя бросала на обнаруженные объекты предков, на 2 нижних уровнях разрушения серьезнее. Туда проникла влага, а на самом нижнем уровне отмечено несколько тоннелей, полностью затопленных водой. На 2-м и 3-м уровне мы нашли большое количество радиоаппаратуры, не подлежащей восстановлению. Хотя большинство блоков до сих пор лежит в заводской упаковке, но время безжалостно. Думаю, что там вряд ли что уцелело. По крайней мере из того, что мы увидели, уже ничего полезного не извлечь. Если вы собираетесь осмотреть объект, то постарайтесь уложиться в десяток сопровождающих, желательно из тех, кто покрепче. Так, развернулся я к своей свите, могу с собой взять 10 добровольцев. Кто со мной? Мы все, тут же отозвался Степан, подтянув за собой еще 2 незнакомых мне молодых парней. Надо посмотреть, может с аппаратурой все не так плохо. Нас хотя бы 2 возьмите, выступил вперед один из 4 ямальцев. Бомбоубежище это почти идеальное место для некоторых видов нашего производства. Мы идем оба, и это не обсуждается, решительно шагнул вперед профессор Федоров, и за ним тут же последовал его высокий коллега, упрямо наклонив голову. «Мне по работе надо», — шагнул вперед мой главный строитель, «знаю же, кому тут работать предстоит. Объект на моей территории, мне положено», — быстро сориентировался Раальд Силантьевич, а за ним тут же шагнул Коля Филатов, будущий алькальд нового поселка. «Угу, надо мне четко им обоим прописать перечень обязанностей и ответственности. Моя ошибка. Колю к делам привлек, а ясность в их отношения не внес. Теперь у меня вроде как два административных начальника существует. Непорядок. Власть такого пренебрежения не терпит. Много в истории примеров двоевластия, но особых удач среди них не отмечено. Все, выдвигаемся, скомандовал я, отсекая попытки тугодумов вклиниться в наши стройные ряды. Сталкеры тут же разошлись по сторонам, выстраивая получившийся отряд в походную колонну. Потом они всем нам раздали каски с фонарями, накидки и фляги с водой. Первые метры коридора напомнили мне гигантскую нору, прорытую огромным стальным чудовищем, с осыпавшимися кусками бетона, местами торчащей арматурой и участками стен, с облупившейся краской. Включив фонари, все шли цепочкой, изредка поглядывая на потолок, где порой опасно торчали большие куски бетона, болтающегося на остатках проржавевшей арматуры. Спустя пару минут мы вышли на Т-образный перекресток и, миновав вырезанный проем в следующих очень толстых дверях, оказались в чуть более низком коридоре. Мы долго шли по широкому наклонному коридору, с каждой сотни метров забираясь все глубже и глубже под землю. Сталкеры не соврали. Когда мы прошли следующую ворота, то состояние сооружения изменилось в лучшую сторону. Теперь уже не приходилось обходить крупные обломки стен, перепрыгивать через торчащие грозди ржавой арматуры и пробираться через завалы, образованные разрушенными фрагментами полукруглых потолочных арок. Совсем другое дело вырвалось у профессора Федорова, когда фонари осветили помещение, находящееся в более-менее приличном состоянии. «Грузовые лифты, аварийные лестницы и вход в подсобное помещение верхнего яруса», сказал один из сопровождающих, показывая поочередно на разные двери, «предлагаю осмотреть верхний ярус. Это даст вам представление о том, что расположено ниже. Архитектура ярусов примерно одинакова, и только два самых нижних чуть меньше размером, чем остальные. Вы говорили, что где-то сохранилась радиоаппаратура. Можем мы на нее посмотреть?» Услышал я голос Степана. «Склады с ящиками мы нашли на всех трех верхних уровнях. Впрочем, до ближайшего склада совсем недалеко осталось. Давайте пройдем», — обернулся на его голос один из сопровождающих. Пройдя еще одни массивные двери, мы повернули в коридор, который вел, по-видимому, куда-то в центр сооружения. Здесь расположены жилые и бытовые помещения, туалеты, душевая, пищеблок и жилые комнаты, просветил нас один из сталкеров, взявший на себя роль гида. Кстати, обратите внимание на стену. Если приглядитесь, то увидите план-схему верхнего яруса. Когда-то давно эта схема, видимо, была нарисована на листе металла. Сквозь местами облупившуюся краску и пятна ржавчины чуть заметно видны были линии, обозначающие расположение помещений. Сейчас мы шли в центр, который был обозначен ромашкой с четырьмя лепестками. «Вот здесь, здесь и здесь», — показал сталкер лучом ручного фонаря, словно указкой, — «мы нашли большие склады с ящиками. Полностью все вскрывать не стали, но вполне очевидно, что верхние ящики содержат блоки с радиоаппаратурой. Правда, состояние у нее, впрочем, сами скоро увидите. Первый пятому», — вдруг услышал я негромкое бубнение. Сталкер, который шел позади нашей цепочки, прижал наушник к уху и начал с кем-то разговаривать, отвечая только на одному ему слышимые вопросы. «Да, идем на объект 1, 5 бис, экскурсия из 11 человек во главе с местным хозяином». «Есть, понял. Будем ждать». Вскоре мы попали в огромный зал, настолько большой, что даже мощные фонари не смогли просветить его полностью, расплываясь слабыми размытыми пятнами на дальних стенах. Прибывший вместе со своим старым другом Шабалиным и шестью подчиненными, командир сталкеров наблюдал интересную сценку. Молодой князь, вроде бы стоящий со скучающим выражением лица, был спокоен. Зная он его лучше, то он бы понял, что спокойствие – это всего лишь маска, скрывающая под собой натянутую до предела стальную струну. Говорил юноша недолго, растолковал пришедшим с ним людям, что он хочет увидеть от каждого из них, предсказал почти все их вопросы, кое-на-что ответил в конце своей короткой речи и каким-то образом сумел объединить очень разных людей в одну команду, которая и начала заниматься делом. Первым ушел Степан со своими людьми. Они скрылись в одной из дверей, где, по словам сталкера, находился склад с аппаратурой. После этого, в сопровождении еще одного сталкера, к лестнице, ведущей на второй ярус, выдвинулись оба профессора. Строитель, вооружившись еще одним более мощным фонарем, пошел обратно осматривать бытовые помещения. Ушли алькальды, собирающиеся посмотреть наиболее пригодные места для установки постов охраны, а следом за ними и ямальцы двинулись вдоль стены зала, заходя в каждые двери и подолгу там пропадая. Когда Шабалин вместе с командиром сталкеров подошел к неподвижно стоящему князю, то услышал адресованный ему вопрос. Не пытались разобраться, Константин Семенович, почему такой мощный источник мы так слабо наблюдали на поверхности? Уже разобрались, ваше сиятельство. Вот, протянул Шабалин пару камушков. Да прекратите вытянуться, не на параде. Что это такое? Спросил князь, рассматривая кусок бетона с частыми темно-зелеными вкраплениями. Над нами находится 10-метровый слой железобетона с большим количеством вкраплений змеевика, и уже поверх него насыпано еще 80 метров земли. Не удивлюсь, если окажется, что это не просто земля, и специально подобранный грунт с определенными свойствами, четко отрапортовал маг. «Причем здесь змеевик?» – спросил князь. «Разрешите, я отвечу», – вмешался командир сталкеров. «На тех объектов, на которых нам пришлось побывать, мы иногда находили остатки ядерных реакторов. Так вот, там змеевик использовался в очень больших количествах. Похоже, наши предки таким образом защищались от радиации, которая так или иначе могла образовываться при работе реактора. А что у нас там?» Князь рукой в сторону одного из темных углов зала. «А как вы узнали?» Тут же спросил командир сталкеров. «В той стороне мы нашли еще одно помещение, которое не указано на плане и не имеет каких-либо выходов на поверхность. Предполагаю, предки хотели там разместить пару ядерных реакторов, чтобы снабжать энергией весь этот подземный город. Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что второй источник в нем располагается». Живо развернулся Бережков к собеседникам. «Простите, а откуда вам это известно? Мы сами нашли проход туда только 2 часа назад», — прищурился Шабалин. «Я его чувствую», — пожал Бережков плечами. «А вы разве нет?» Оба мужчины, переглянувшись, отрицательно помотали головами. «Вы можете предложить какое-нибудь объяснение, почему оба источника оказались точно в центре объектов?» — спросил князь. «В качестве рабочей гипотезы можно предположить, что образованный над объектами бетонный щит, не пропускающий магию благодаря вкраплениям змеевика, послужил своего рода рефлектором, повернутым к центру земли, а центральная вентиляционная шахта, как мы видим, оказалась в фокусе этого рефлектора, и мало того, именно она уходит на максимальную глубину, выступая проводником силы», немного подумав, ответил Константин Семенович. «Другими словами, вы предполагаете, что если сделать в земле дырку, а сверху установить какое-то подобие линзы, не пропускающей магию, то мы искусственным путем можем получить новый источник силы», — покрутил головой Бережков, выражая то ли удивление, то ли несогласие. «Если вас не устраивает эта гипотеза, могу предложить другую. У предков были лазоходцы. При выборе места один из них каким-то путем смог определить те места, где в будущем появится сила», — чуть насмешливо отозвался Шабалин, похоже, сам не веря в то, что он говорит. «За что я люблю наших ученых», — усмехнулся князь, — «так это за то, что у них всегда наготове имеется какое-то объяснение. Но у меня большие сомнения в справедливости обоих вариантов. Скорее всего, тут что-то другое, но я чувствую, что все это странно, очень странно», — несколько сумбурно высказался Бережков, пытаясь донести свои ощущения. «Как я понимаю, одной из стен этого зала является тот самый ствол центральной вентиляционной шахты, о котором вы только что говорили, и он, скорее всего, находится там», — показал князь рукой на вершину трапеции, которую представлял собой зал, где они находились. «Именно так», — согласился Шабалин, кивая, — «но в шахте не только вентиляция. По сути, через центральный ствол и шло снабжение комплекса всем необходимым, а в остальных шахтах имелись лишь относительно маломощные дублирующие системы». В большом пустом зале шаги раздаются гулко. Какой-то неестественной походкой молодой князь через весь зал пошел к указанной им стене, но не доходя шагов 10 до нее, остановился и предостерегающе поднял руку, давая понять, что за ним ходить не надо. После этого уже гораздо быстрее подошел к стене и приложил к ней обе руки. Позже ни Шабалин, ни его друг не могли толком сказать, что же они видели. То ли сквознячок скользнул по залу, чуть распушив князю волосы, то ли блики фонарей сыграли странным образом, но что-то такое определенно произошло, а что именно, сказать трудно. Так они и стояли, молча наблюдая за словно бы прилипшим к стене князем. Издалека казалось, что он словно шепчет что-то про себя, но ни один из них в этом твердо не был уверен. «Источник силы я почувствовал сразу, Как только мы прошли первые ворота, спускаясь по наклонным коридорам вниз, я ощущал, как не только уплотняется воздух, но просто физически воспринимал магию, которая с каждым шагом становилась все тяжелее и гуще. Когда мы добрались до зала, мне казалось, что я передвигаюсь по грудь в холодной воде. Волны холода шли от одной из стен, за которой без труда угадывался источник. Отдав необходимые распоряжения и разослав людей в разные стороны, я еще некоторое время разговаривал с Шабалиным, рассчитывая, что неприятные ощущения спадут и я без помех смогу проверить и понять, что такое особенное я сегодня чувствую. К сожалению, ожидания не оправдались. Холод магии не думал утихать ни на минуту и, наконец, собравшись с духом, я пошел знакомиться с той силой, которая вызывала у меня столь яркие ощущения. Теперь можно признаться, что поступил я глупо и самонадеянно. Решил, что раз я неимоверно крут, то мне по силам совладать с любым проявлением магии. Так вот, это не так, ощущения оказались. Только оказавшись в открытом космосе или во льдах Антарктики можно почувствовать, с чем ты столкнулся. Холодное безмолвие даже не наблюдает за тобой. Ты слишком ничтожная песчинка на его просторах. Наверное, так люди чувствуют силу, спокойно существующую по своим законам и не выражающую никаких эмоций при их появлении. В своем величии исполины живут неторопливо, никак не реагируя на суету мира. Как я вышел из-под земли, и как уселся в машину, я точно вспомнить не могу. Словно в прострации какой-то находился. Степан, когда выскочил в зал, видимо желая мне что-то рассказать, заметив мое состояние, тут же оградил меня от всех остальных и в темпе свернул продолжение осмотров. В себя я пришел уже в машине, заметив, что друг включил в салоне свет и внимательно всматривается в мое лицо. «Ты чего там высматриваешь, влюбился что ли?» – пошутил я, потягиваясь и хрустя затекшими суставами. «Уф-эф» – одыбался, выдохнул Степан, расстегивая верхние пуговицы и тяжело дыша, заставил ты поволноваться. «А глаза какие? Что у меня опять не так с глазами? Ледяные они, почти прозрачные. Не подскажешь, с чего? Я тебе никогда не рассказывал, что магия живая. Хм, нет, не так, понимаешь, я ее по-разному чувствую. На родовом источнике она словно дружелюбный котенок. Трется, ласкается, старается помочь. На том источнике, где усадьба Мансуровых была, она словно сом в спячке. Махнет плавником, вроде как отогнать пробует, и снова храпока дает. А тут, даже не знаю, с чем сравнить. Что-то холодное, безмолвное и жутко сильное. Этакий ледяной великан с мечом в руках, такому впору горы с удара разносить. Настолько опасный, опасный. Да нет, скорее безразличный и заледеневший, как статуя. Закрываем объект, почистим от находок, и входы замуруем, предложил Степан. Чего? Я те замурую, а усыльцев догонит и еще добавит. Ты хоть понимаешь, что мы нашли? Катакомбы полуразрушенные, с пороховой бочкой внутри, идеальное место для любого производства, с бесконечным запасом силы. Мощи там прет, не передать сколько. Я даже попыток не делал, чтобы силу зачерпнуть оттуда. Так, постоял, пооблизывался и понял, что человеческих возможностей тут недостаточно. Тем более, какой тогда смысл в таком источнике? И это мне электрик говорит. Развел я руки и закатил глаза, а как ты с высоковольтной линии электричества получаешь? Через трансформаторы, как же еще? Вот, молодец. Значит, что нам нужно? Трансформаторы? Нет, Пусельцеву нам нужно, а ты меня домой везешь, разворачивайся давай. У нас дел не в проворот. Глава 52. Стачки и забастовки. Кто про них только не слышал. Когда они случаются, на производствах замирает жизнь, останавливаются фабрики, заводы, верфи. Промышленники несут серьезные убытки. Вот и у меня остановилось все. Ну, почти все. И кто тому виной? Да я сам, точнее мой слишком длинный язык. Дернул же меня черт сообщить, когда жены прилетают, а заодно и праздник людям пообещать. Нет бы другие какие слова найти, радость там выразить, их похвалить. В результате, к вечеру заявились ко мне делегации с верфи, с электростанции и с остальных прочих мест, требуя завтрашний день объявить выходным. Объявил, князь или не князь, хочу, праздники объявляю, хочу, рабочий день дополнительный. Особенно когда понимаю, что деваться некуда. Один черт, никто работать завтра не будет, кроме тех, без кого вовсе не обойтись. И что в результате? А в результате сегодня мы имеем огромную толпу на летном поле. Тысячи этак в две, если не больше. Все отдыхающие пришли, вышли, млин, словно на работу. Точное количество трудно назвать, потому что броуновское движение нескольких сотен детей, бегающих, орущих и пытающихся выскочить к причальным мачтам, сосчитать невозможно. Только вот не надо ловить меня на слове, пытаясь доказать, что раз детей сосчитать невозможно, то и их количество трудно узнать. Может, это и так, но кто тут хозяин? Я хозяин. А значит, я должен знать, сколько этих мелких крикливых существ у меня учится в школе, и почему требуется строить второй детский сад, раз в первом уже мест не хватает. Вот такие реалии, и заметьте, господа, ни капли магии. До всего своим собственным умом дошел. Прибытие дирижабля всегда зрелищно, а прибытие трех дирижаблей зрелищнее в три раза. Дашулю и Аленушку, а именно так я назвал дирижабли, подаренные женам, сопровождал Антон Рюмин. Такая надпись была золотом намалевана на его бортах и подтверждена гербом императорского клана. Плагиатор хренов. Это была моя идея, давать дирижаблям имена их владельцев. Стыбрил Антон Рюмин тему, а еще друг называется. Ладно, прощу, как родственнику. Мне послезавтра с ним вместе идти в первый раз на совет князей, и судя по прогнозам, нам там будет весело. Не зря же я 2 часа с князем Белозерским у него в кабинете шушукался, когда мы Дашкиных родственников навещали. Полностью весь расклад предстоящего действа получил, а заодно и характеристики на большинство князей выслушал. Так себе, скажу я вам, обстоят дела у нас в парламенте. Это я аналогию с классикой провожу. Вместо нижней палаты у нас Боярская дума, а вместо верхней – совет князей. И вот с ним-то, с этим советом, у нашего императора отношения складываются не лучшим образом. Думаю, неспроста Антон ко мне примчался, мало того, что он наверняка волнуется, так еще и разузнать он должен был в деталях, что обсуждать в этот раз будут, и как нам себя вести, за что свои голоса отдавать. Обеих жен я уже по привычке подхватил на щиты и бережно потащил их за собой к специально сооруженному помосту. Не дело, чтобы они в своих красивых сапожках по мокрому снегу ходили, а то еще ножки промочит, да и сапожки эти стоят столько, что вслух говорить неприлично, а семейный бюджет не резиновый. Девчонки мои улыбаются и с удивлением смотрят, сколько народа собралось их встречать. Вроде поселок у нас невеликий, с населением не особо густо, но это когда люди работая и делами заняты, а тут разом все собрались, да принарядились, и оказалось, что народа-то ого-го уже сколько живет, да из-за одежд нарядных пестрота почище, чем в столице. «Постой-ка», — неожиданно попросила меня Дашулька, вглядываясь в красивую пару, стоящую не так далеко от помоста. «А, ну да, Озеров красуется с нашей аптекаршей, бывшей под ручку. Вот же пилот-перехватчик, успел-таки уже познакомиться с перевербованной агентшей, удивительно расцветшей после смены личины. Вмиг в элегантную барышню невзрачная провизорша превратилась. Чудо, да и только. Лена», — с ноткой недоверия в голосе спросила Дарья у девушки. «Поздравляю со свадьбой, Дашка-растеряшка», — с улыбкой отозвалась Бельская, обозвав Дарью лишь им одним понятным детским прозвищем. «И», — побежала Дарья обниматься, спрыгивая со щита, — «я тебя так давно не видела. Где ты пропадала, Дарья Сергеевна?» — вмешался я в их разговор, понимая, что несколькими минутами дело не обойдется. «Приглашайте родственницу в дом, там и наговоритесь, и своего молодого человека пусть с собой прихватит», — подмигнул я Озерову, вставшему так, словно он от чего-то собрался защищать Бельскую. «Хорошая пара может получиться. Оба красивые, в меру родовитые, да и папаша у Озерова непрост. Владелец крупного столичного издательства, это, знаете ли, фигура. Как-то бы к себе их притянуть. Земель у меня много появилось, и такая семья мне бы не помешала. Заманчивые перспективы вырисовываются.